Профессор Гельмут Эрнст. Людские потери во Второй мировой войне. В ходе двух мировых войн человечество понесло огромный ущерб, превышающий все обычные понятия, которыми оперирует финансовая и экономическая статистика. На фоне тех цифр, которые отражают материальные потери того или иного народа, выразившиеся в бесконечных разрушениях, демонтаже, репарациях и тому подобном, потери в людях могут показаться менее значительными, тем более, что они автоматически восполняются избытком рождаемости, появляющимся после всякой войны, и естественным движением населения. Между тем, подобные суждения представляются слишком поверхностными. Человечество всегда и вполне справедливо считало своей основной потерей людей, убитых и раненых во время войны. Каждый убитый означает невосполнимую утрату для народа. Всякая утрата означает печаль и сострадание его родственников. Уничтожение человека, в отличие от уничтожения материальных ценностей, оставляет открытыми последние вопросы жизни и смерти, становящиеся еще более острыми, если эта смерть наступила не естественно, а была обусловлена другими людьми. Два раза за жизнь одного поколения смерть собрала такой обильный урожай, последствия которого долгое время ощущались и будут ощущаться всем миром, и в особенности странами Западной Европы с их низким процентом рождаемости. Потери понесла не только каждая семья, но и весь Западный мир. В связи с этим часто предпринимаются попытки определить степень ослабления народов, пострадавших от войн. В отношении потерь немецкого народа, то есть населения территории Германии в границах 1937 года, и немцев из других стран, загнанных во все четыре оккупационные зоны, Федеральное статистическое управление на протяжении вот уже целого ряда лет стремится получить более точные цифры. Потери Германии в Первой мировой войне могут быть определены значительно легче, чем потери во Второй мировой войне, ибо в конце последней немцы, проживавшие в восточных областях Германии и в других странах, были изгнаны оттуда, а все документы, акты и другие материалы уничтожены. Затрудняет определение потери то, что все имперские ведомства прекратили свою деятельность, что большое количество немецких граждан оказалось угнанным на восток, и что совершенно неизвестна судьба немцев, пропавших без вести или находившихся в плену на востоке. Поэтому все цифры, относящиеся к Второй мировой войне, должны оцениваться с учетом вышеуказанных моментов. При этом, разумеется, такие данные, как численность населения в 1939 году и современная численность, вместе с рядом других показателей, позволяют сузить пределы ошибок до весьма незначительных величин. Потери германских вооруженных сил убитыми и умершими от ран и болезней в 1914-1918 годах, включая дополнительные сведения об умерших до 31 декабря 1933 года, составили 1 936 897 человек. Из них на военно-морской флот приходится 34 836 человек, а на бывшие колонии 1185 человек. Если к этому прибавить и 100 тысяч человек, пропавших без вести, то общие потери германских вооруженных сил в 1914-1918 годах составили 2 036 897 человек. Количество гражданских лиц, погибших в Германии в результате военных действий во время Первой мировой войны, не слишком велико, если принять во внимание, что во всем мире эти потери не превышают 500 тысяч человек. Таким образом, совершенно очевидной становится резкая разница между количеством гражданских лиц, убитых в Первую и во Вторую мировые войны. Потери вооруженных сил всех остальных воюющих стран – Первую мировую войну оценивается в 7 200 000 человек. Общие же потери человечества в войне 1914-1918 годов составили около 9 700 000 человек. Потери немецкого народа во Второй мировой войне, вызванные непосредственно боевыми действиями, составляют примерно 6 500 000 человек. Вооруженные силы Германии в границах 1937 года потеряли, в скобках, все последующие цифры взятые из внушающих доверие источников, 3 050 000 убитыми, из них около 1 650 000 зарегистрированы документально до октября 1946 года. Остальные 1 400 000 приходится на долю пропавших без вести и военнопленных. В конце 1946 года ожидалось возвращение в Германию 1 900 000 военных пленных. Однако количество пропавших без вести военнослужащих равнялось всего 1 600 000 человек. По оценкам экспертов службы розыска, около 400 000 человек из общего числа военнопленных следует считать погибшими и 800 000 умершими в плену. Таким образом, общие потери вооруженных сил убитыми и умершими в плену составляют 2 650 000 человек. Остальная часть солдат, около 200 000 человек, находящихся в плену и пропавших без вести в Советском Союзе, судя по позиции, занятой советским правительством, в Германию больше не вернется. Сноска. 1 300 000 военнослужащих пока еще считаются пропавшими без вести, и из них 1 200 000 на Востоке, 100 000 на Западе. Судьба еще 103 000 германских военнопленных на сегодняшний день не выяснена. Оценки службы розыска таким образом вполне подтверждаются. Конец сноски. К этому общему числу потерь следует прибавить и всех убитых солдат из судетских немцев и немцев, проживавших за пределами Германии, которые стали, собственно, немецкими гражданами только с 1944 года, когда им пришлось покинуть свой дом и перейти на территорию Германии. В скобках, данные по Австрии в эти цифры не входят. Общее количество погибших немецких солдат негерманского происхождения составляет 200 000 человек. Таким образом, общая цифра потерь, только немцы, германских вооруженных сил во Второй мировой войне равняется 3 250 000 человек. Потери среди гражданского населения Германии могут быть подразделены на потери, вызванные боевыми действиями, главным образом воздушной войной, и потери, связанные с изгнанием немцев, живших в аннексированных впоследствии областях и за пределами Германии. О количестве убитых в результате воздушных бомбардировок имеется много весьма преувеличенных данных. Однако общая цифра жертв воздушной войны приближается к 500 000 человек, то есть к общей цифре потерь гражданского населения во всех странах в Первую мировую войну. Необходимо при этом учесть, что последнюю цифру включены только убитые из числа немцев, проживавших в теперешних 4 зонах оккупации, и что в нее не входят жители Восточной Германии, ставшие жертвами воздушных налетов во время эвакуации на Запад. По данным Госдепартамента США, один лишь налет на Дрезден 13 февраля 1945 года вызвал 250 000 жертв. В большом количестве потерь среди гражданского населения и заключается коренное изменение принципов ведения современной войны. Несравненно большими и в связи с обстановкой более трагическими были потери среди гражданского населения восточных провинций Германии во время насильственного выселения в 1944-46 годах. 1 550 000 человек, пропавших без вести, за исключением лиц, перемещенных в Советский Союз, следует считать погибшими. Ориентировочная цифра в 1 000 000 немцев, погибших во время изгнания их из Румынии, Венгрии, Югославии, Чехословакии и Польши, а также выведенных в Советский Союз, лишь немного уступает предыдущей цифре. Таким образом, количество убитых и пропавших без вести среди немецкого гражданского населения составляет свыше 3 000 000 человек, то есть приближается к общей цифре потерь германских вооруженных сил. Оно будет еще большим и превзойдет потери вооруженных сил, если сюда прибавить 300 000 немцев, в том числе 170 000 немецких евреев, которые в годы войны лишились жизни в результате преследований расового, религиозного или политического характера, предпринимавшихся органами Третьего рейха. вышеуказанные цифры потерь среди немецкого гражданского населения не включены, кроме того, потери немцев по Волжье и прочих групп немецкого населения, проживавших еще до войны в Советском Союзе. Этих данных невозможно получить даже путем приблизительного подсчета. Из 16,5 миллионов немцев и лиц, относящихся к группам немецкого населения, проживавших до 1944 года в провинциях Германии, расположенных восточнее Одра и Нейса, а также в Данциге, Мемеле, Польше, Румынии, Венгрии, в Югославии и Чехословакии, около 2 миллионов человек вначале задерживались противником в этих областях в принудительном порядке. Согласно последним приблизительным данным, количество немцев, оставленных поляками в неприкосновенности на территории управляемых ими восточных областей Германии, составляет 1 миллион 120 тысяч человек, которые распределяются там следующим образом – в тысячах человек. Восточный Бранденбург – 45 тысяч, Силезия – 450 тысяч, Померания – 175 тысяч, Юго-Восточная Пруссия – 200 тысяч, Западная Пруссия – 140 тысяч, Вартеланд – 110 тысяч. В управляемой Советским Союзом северной части Восточной Пруссии немцев, по-видимому, больше не осталось. Таким образом, в общей сложности потери немцев составляют 6,5 миллионов человек. Значительная часть их – это люди молодого и среднего возраста, совершенно незаменимые в экономике страны. Из 2 миллионов 10 тысяч солдат и гражданских лиц, получивших ранения, большая часть стала инвалидами с ограниченной степенью пригодности. На территории одной лишь Германской Федеральной Республики живут ровно 2 миллиона инвалидов войны. Из них всего 470 тысяч потеряли трудоспособность менее чем на 25%. Цифра 6,5 миллиона, как уже было сказано, определена по материалам самого различного происхождения. Поэтому следует особенно подчеркнуть, что отдельные статистические данные нуждаются в уточнении, и фактическое число потерь может оказаться еще большим. Попытка сопоставить потери немцев с потерями всего остального мира наталкивается, как и в Первую мировую войну, на большие трудности, заключающиеся в отсутствии точных данных о потерях Советского Союза. Поскольку в последней войне на его долю приходится значительная часть людских потерь, а имеющиеся данные противоположность Германии не опираются на фактические доказательства, возможность ошибок в общем результате не исключена. Эти цифры колеблются между 7 и 40 миллионами, причем четкого разделения потерь вооруженных сил и гражданского населения в них не существует. По мнению Фрумкина, который, как полагает Федеральное статистическое управление, располагает наилучшим из имеющихся в настоящее время материалов, все же наиболее достоверными данными являются данные полковника Калинова. Бывший офицер Советской армии Калинов предал родину, перейдя в 1949 году в западный сектор Берлина. Находясь до 1949 года в аппарате советской военной администрации в Берлине, этот полковник имел доступ к секретным советским документам. Калинов сообщил, что Советский Союз потерял убитыми 13,6 миллиона человек, в том числе в миллионах, погибшими и пропавшими без вести 8,5 миллиона, умершими от ран 2,5 миллиона, погибшими в плену 2,6 миллиона. Из этих данных следует, что речь идет только о потерях советских вооруженных сил. Определить потери среди гражданского населения России можно, опять-таки, лишь приблизительно. Возможно, что общая цифра потерь, понесенных Советским Союзом в результате оккупации и вывоза рабочей силы, составившие, как указывал Сталин 13 марта 1946 года, 7 миллионов человек, вполне соответствует действительности, так как потери среди гражданского населения стран Восточной и Юго-Восточной Европы с 1939 по 1945 год составляют примерно 8 миллионов 10 тысяч человек. Сноска. Из них 4,2 миллиона человек приходится на Польшу. Сюда не входит 1,5 миллиона человек в восточных провинциях, отошедших к Советскому Союзу, и 1,4 миллиона человек на Югославии, то есть в общей сложности 7,1 миллиона человек. Конец сноски. По этим данным, однако, нельзя судить о том, каковы были потери среди гражданского населения в восточных районах Польши, аннексированных Советским Союзом в 1939 году, и входят ли они в эти 7 миллионов человек. Таким образом, 20 миллионов человек – это наиболее приближающаяся к истине цифра общих потерь Советского Союза во Второй мировой войне. Сноска. Территории, отошедшие к Советскому Союзу после Второй мировой войны – Закарпатская Украина, северная часть Восточной Пруссии, Восточная Польша, Бессарабия, Северная Буковина и Карелия имели до войны население в 17 миллионов 800 тысяч человек. Конец сноски. В общем, сумма потерь немецкого и русского в широком смысле народов составляет около 10% всего населения Германии и России. Еще большие общие потери понесли Польша – 5,9 миллиона человек и Югославия – 2 миллиона человек. В скобках, в 1938 году население этих стран составляло соответственно 34,8 миллиона и 15 миллионов 490 тысяч человек. Вооруженные силы Италии и Австрии потеряли 560 тысяч человек, гражданское население – 190 тысяч человек, а вооруженные силы западноевропейских союзников – 610 тысяч человек. Потери среди гражданского населения этих стран равны 690 тысячам человек. Вооруженные силы стран Восточной и Юго-Восточной Европы без Советского Союза потеряли убитыми 1 миллион человек. Выходит, что Европа лишилась во Второй мировой войне, опять-таки без Советского Союза, 17,91 миллиона человек. Для сравнения укажем, что население Европы без Советского Союза в конце 1938 года равнялось 393,9 миллиона человек, а в конце 1945 года 377,45 миллиона человек. В то же время естественный прирост населения составил 50,2 миллиона человек, а сокращение населения в результате естественной смерти 37,9 миллиона человек. Таким образом, не будь войны и переселения народов, которое, впрочем, почти не влияло на рост населения, Европа за эти годы увеличила бы свое население на 12,3 миллиона человек. А если еще принять во внимание все случаи абортов, вызванных тяжелыми условиями войны, то можно с уверенностью сказать, что население Европы превысило бы 410 миллионов человек. Население всех вышеперечисленных стран составляло в 1947 году 264 миллиона 936 тысяч человек против 275 миллионов 860 тысяч в 1938 году, то есть сократилось почти на 11 миллионов человек, более чем на 3,5%. Это сокращение произошло вследствие потерь вооруженных сил, составивших 2 миллиона 172 тысячи человек, гражданского населения – 7 миллионов 383 тысячи человек, а также вследствие прочих изменений в составе населения, вызванных войной и уменьшивших население Европы на 14 миллионов 481 тысячу человек. В этот баланс потерь Европы не входит, однако, потери двух стран, понесших в последней войне основные потери в людях – Германии и Советского Союза, в скобках, европейская часть. В сравнении со странами, которые не участвовали в войне, в скобках, Ирландия, Португалия, Швеция, Швейцария и Испания, показывает, насколько сильно изменилось население Европы в результате Второй мировой войны. В 1938 году они имели население 46 миллионов 542 тысячи человек, а в 1947 году 49 миллионов 715 тысяч человек, то есть за этот период оно увеличилось на 3 миллиона 173 тысячи человек, что составило больше 6,5%. вооруженные силы Соединенных Штатов Америки потеряли 229 тысяч человек убитыми, из них 174 тысячи на европейском и североафриканском и 55 тысяч на восточно-азиатском театрах военных действий. На весь остальной мир, и в частности на Восточную Азию, приходится приблизительно 7,6 миллиона убитых солдат и 6 миллионов убитых среди гражданского населения. По самым последним данным, число убитых здесь достигает 13,8 миллиона человек. Претендовать на абсолютную точность эта цифра, разумеется, не может уже потому, что в 1945 году война в Восточной Азии не была закончена. Борьба продолжалась в Китае, Малайи и других странах, а также потому, что количество людей, умерших от чумы и прочего, в сравнении с потерями в результате военных действий, не поддается точному исчислению. К указанному выше общему количеству погибших необходимо прибавить также и всех пропавших без вести, число которых без количества немцев, пропавших без вести, составляет около 5 миллионов человек. Можно предположить, что по меньшей мере 3 миллиона из них убиты. Таким образом, общие потери, составляющие 55 миллионов убитых, распределяются главным образом на три основных театра военных действий – европейский, русский и восточно-азиатский. Если сопоставить цифры потерь с общим количеством населения и цифрами естественного прироста населения трех основных районов земного шара, то даже после вычета всех неевропейцев, убитых в европейской войне, перед нами предстает картина биологического упадка западных народов, уже обессиленных в результате Первой мировой войны. Сокращение рождаемости в годы войны также служит общему ослаблению Запада. Но настоящей трагедией западных стран является то, что они ослабли в ходе борьбы друг против друга. Количество раненых в Первую мировую войну 21,1 миллиона, во Второй мировой войне составило 35 миллионов человек. В обеих мировых войнах под ружьем побывало около 170 миллионов человек, из них более чем 36 миллионов погибло, а 5 миллионов пропало без вести. Свыше 56 миллионов человек было ранено. В этот же период в результате боевых действий было убито 25 миллионов человек гражданского населения. Читатель, напуганный и потрясенный этими цифрами, хотел бы в конце статьи увидеть заверение в том, что эти жертвы были не напрасными и что они никогда более не повторятся. Он хотел бы, чтобы автор, с одной стороны, встал в положение историка, беспристрастно оценивающего события прошлого, а с другой – в положение пророка, которым историк отнюдь не может быть. Причины военных конфликтов различны. В ходе истории народы, обманутые и введенные в заблуждение своими правительствами, не раз бывали втянутыми в несправедливые войны. Но ни один народ никогда не начинал войну просто ради убийства и грабежа. Всегда и во все времена солдат действовал из убеждений, что он жертвует своей жизнью и здоровьем ради такой цели, которая целиком оправдывает эту жертву. Величие его поступков придает извечному спору о том, следует ли избегать войн, и являются ли их мотивы всегда правильными, или же история должна пойти по какому-то иному пути. Почти академический характер. События, имевшие место перед войной, во время войны и после нее, показали миллионам людей, что жизнь сама по себе еще ничего не значит, если нельзя жить свободно. Но они показали также и то, что свобода, которую решили защищать только на словах, не является настоящей свободой. Есть только одно средство избавиться от скрытой угрозы войны, и оно заключается в силе и спаянности всех свободных народов, которые после раскола, происшедшего за последние 10 лет, находятся сейчас на пути к окончательному объединению.